Глава 55. Пробуждение. Слишком счастливая, чтобы быть правдой, или слишком счастливая, чтобы быть правдой долго. Я любуюсь точёным профилем в солнечном свете и хочу любоваться им как можно дольше, потому что как только король проснется, нам придется говорить. Вчера мы уснули уставшие и обессиленные. Было не до разговоров. Вернее, разговоры были, но в них никак не звучало слово «завтра». А сегодня оно должно прозвучать. Король открыл глаза и посмотрел на меня ясным взглядом, словно и не спал только что, либо пробудился в одно мгновение. «Мне не нравится выражение твоего лица», — сказал он. «Что-то подсказывает, что ты хочешь говорить не о том, как все было великолепно, и сколько наслаждения мне удалось тебе подарить». Я едва качнула головой. Что я могу сказать? Проницательности ему не занимать. Он разом посерьезнел, потянул одеяло повыше и сообщил. «Ну вот, я готов слушать, но имей в виду недолго. Даже с этим выражением лица ты чересчур соблазнительна». Слишком велико было искушение поддаться этому его уверенному тону, прильнуть, раствориться, в общем, делать все то, о чем я мечтала и к чему стремилась все эти бесконечно долгие дни разлуки. Но я понимала, что делать этого нельзя. «Аманда, отвратительная женщина, которая мне неприятна, злобная ведьма, которая позволила себя убить, чтобы передать мне нечто важное, а еще сотни и тысячи таких, как она. Или нет, пора уже признать это, таких, как я. Каковы бы ни были мои чувства к королю, я здесь не ради него. Во всяком случае, не только ради него». «Это правда, что вы убивали ведьм?» — спросила я. «Убивали? Кто сказал вам такую чушь? Мы изолировали их. Знаете ли вы, что девушки в этом дворце?» «Знаю. Вовсе незачем мне было это объяснять. В конце концов, я же не сцену ревности королю устраиваю. Я говорю о серьезных вещах. Я сейчас говорю о тех, кто остался за пределами этого дворца». Король помолчал, и взгляд его потемнел. «Значит, Аманда не солгала». «Им всем предлагался выход», — сказал король. «Надеть амулет, запирающий магию. И мало кто отказывался». «А вы бы согласились на такой амулет?» Король вздрогнул. «Я — это другое дело». «Отчего же?» — усмехнулась я. «Что здесь другого?» «Ваша магия другая. Она не изучена. Она может быть опасна. Она зарождается спонтанно. И очень мало кто умеет ее по-настоящему контролировать. Яркий пример тому — вы и ваша сестра». «Моя сестра? Уж точно я не ожидала, что ее имя прозвучит в этом разговоре». «Скажи мне, Риаса». Король понизил голос, как в минуты самых доверительных наших разговоров. «Ты хотела убить Бриана?» Я замолчала, пытаясь найти ответ в глубине души. Я его ненавидела, да. Я его презирала, безусловно. Я боялась его и хотела защититься. Да и еще раз да. Но действительно ли я хотела убить? Или это вышло само собой? Уж точно я тогда потеряла контроль. «Можешь не отвечать, я вижу ответ. А твоя сестра в свое время чуть не убила меня». «Вот это да. К этому я точно была совсем не готова». «И что же? Мне вы тоже предложите надеть какой-нибудь браслет, сковывающий магию, и отправите куда-нибудь подальше? Впрочем, зачем? Ведь вы можете оставить меня возле себя и позволить снимать браслет на ночь». Я смотрела в глаза королю и не находила там ответа. Возможно, потому что его там не было. Его величество был растерян и, кажется, даже не думал этого скрывать. «И что же ты предлагаешь? Я сейчас не о нас». Неужели он и вправду не видит ответа? «Пансионаты для одаренных девушек. Законы, запрещающие использовать магию, чтобы убивать. Ведьмы могут лечить, обучать, создавать красивые вещи. Нам вовсе не обязательно быть изгоями». В глазах короля появился знакомый блеск. «А некоторые из них способны и на большее». А уже в следующее мгновение я оказалась в крепких объятиях, выбираться из которых мне совершенно не хотелось.